тебе стал, ты сделан мой друг. С какой параллели ты выпал навек в мир капризных зеркал? На каких кораблях ты летал? И зачем ты пришел? Наш скромный бал без подруг. Размазаны плавной мягкостью скал, снежных вершин доломитовый отблеск, меняет цвета и вокал вервальных пространств, удивительно слаженно сложены. Меня так развлекало твое дежавю, играешь любовью, играешь любовью звездою на крыше. Я острие смотрю, сидишь, как сидел, я значительно выше. И вдруг, как подарок, брызги фонтан, приталены платья, миллионы строчены с индийской слюною слюда, скитанья твои, ла-ла-ла, уже в этом мире окончены. Для какого же теста ты создан, мой друг? Тобою пугают тоску и сомнения, тобой замыкаются в круг, в гитару твою, ла-ла-ла, интегрирован датчик давления.